Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Закончилось чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. За все эти дни мы должны были понять, что является нашей главной опасностью и чем мы должны более всего дорожить. Церковь призывает нас увидеть, что такое грех. Не просто увидеть грех, но увидеть, что такое грех. Есть рассказ об одном подвижнике, как он молил Бога о том, чтобы Господь показал ему его греховность. И когда это было ему дано, он ужаснулся от мерзости, которую он увидел, и стал молять Господа, чтобы снова стать таким же, каким он раньше был, как все простые смертные, которым закрыто страшное сатанинское разрушение от зла, присутствующее в человеке. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что Господь открывает нам наши грехи в той степени, в какой мы способны их перенести, не помрачившись умом, только в той мере, в какой поддерживает нас благодать Божия, можем мы на самом деле видеть свои грехи без вреда для себя. Поэтому молитва о том, чтобы Господь даровал нам зреть и наши прегрешения, и молитва о том, чтобы Он даровал нам благодать Духа Святого, это одна и та же молитва всего Великого Поста. Главная опасность для нас состоит в том, что, покидая храм Божий, где открывается нам истинная жизнь, мы перестаем уже предстоять перед тайной нашей жизни и смерти, по крайней мере, на той глубине, на какой нам открывалось в храме, и выходим в мир. В какой мир мы выходим? В мир, который, как сказано, лежит во зле. И как мы живем в этом мире? Способны ли мы сохранить ту каплю света, которую приняли здесь в церкви? Разумеется, речь не идет о том, чтобы у нас была двойная жизнь в смысле наших поступков. И не о том, наверное, речь, чтобы мы позволяли себе включать, например, телевизор, особенно постом, с его нынешними гнусными программами. Речь идет о том, что, в принципе, весь мир, вся его атмосфера проникнута совершенно иными оценками, другими интересами и понятиями. Недавно где-то прозвучала такая торжествующая статистика, что всего 2% населения России соблюдает Великий пост. То есть мы составляем как бы вообще такое абсолютное меньшинство. И мир живет, совершенно понятно, другими оценками. Что бы мы ни раскрывали, куда бы мы ни обращали свой взор, мы, естественно, проникаемся тем, что есть в мире. То есть либо страстной, либо бездушной его греховностью. И поэтому то, что мы приобрели в церкви, духовное видение греха и благодать Духа Святого, хотя бы каплю ее, от нас отходит. И мир больше всего хочет, чтобы наша принадлежность церкви была только внешней. Дьявол знает прекрасно, что благодаря внешней принадлежности людей к церкви, однажды ему удалось крепко поколебать церковь, так что очень многие, называющие себя христианами, оказались не таковыми. И сегодня его тактика остается прежнюю. Ему надо, чтобы наша принадлежность к церкви, когда мы покидаем храм, оставалась только внешней, и мы подчинялись уже власти этого мира. Хотя сам этот мир уже трепещет и колеблется в преддверии страшных скорых катастроф. Мы никогда не должны забывать, что мир, в котором мы существуем, то, о чем нам напоминает великий покаянный канон, это мир, в котором воплотился Господь наш Иисус Христос. От Его божественного прикосновения к земле, на которой мы живем, и прикосновение к этому миру изменилось понимание всего, что совершается с человеком, и всего, что происходит с миром. Это было воистину огненное прикосновение и к жизни, и к смерти. И Господь предупреждает нас, что опаснее всего наша теплохладность, которая может предварять смерть души раньше смерти телесной. Будем стараться об этом не забывать. Будем стараться хранить то, что мы приняли в Церкви Христовой. Будем помнить, что Господь, который однажды пришел на землю, по-прежнему присутствует на этой земле. Он везде присутствующий Бог, и везде присутствующий уже по-особенному, так как присутствует Бог, ставший человеком и принявший на себя все, что совершается в человеческой судьбе. Почему мы теряем это чувство присутствия Божия? Почему наши сердца становятся далекими от Него? Потому что нельзя быть рядом со Христом, не любя Его. Невозможно Его любить, не ненавидя всей душою то, что является похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Святая Церковь говорит нам, чтобы мы не смущались словом «ненависть», которое произносит Евангелие, потому что в этой ненависти, в этом святом отвержении вечной смерти души присутствует любовь, такая же огненная, к вечной Христовой жизни, тот же самый огонь, о котором Господь молил, чтобы он скорее пришел на землю. Все более удаляясь от первой седмицы поста, будем страшиться, погружаться в этот мир, лежащий во зле. Самая главная опасность, которая присутствует сегодня в мире и которая хочет проникнуть в Церковь, об этом мы постоянно говорим, заключается в том, что мир теряет ощущение греха. И это есть признак утери Бога. От того, что мир теряет это, он борется уже под видом зла не с самим злом, а с его последствиями. Мы можем наблюдать это на всей недавней страшной истории, которая была в нашем Отечестве, и мы можем наблюдать это сейчас. И удивительно, что когда мы читаем великий покаянный канон святого Андрея Крицкого, когда мы следим за теми образами борьбы с грехом, которые происходили в Ветхом и Новом Завете, мы не можем не замечать одной особенности. Сатана в Ветхом Завете упоминается крайне редко. Он как бы очень смутно присутствует, едва называется, как будто это от того, что человек сознает, что есть такая реальность, которая слишком тяжела для него, чтобы он мог ее перенести. Только с пришествием Христа обозначаются явно глубины сатанинские. В Евангелии, в посланиях апостольских мы видим, как разоблачается враг. Можно сказать, что сатана, его присутствие является составной частью евангельского откровения. Нравится это кому-то или не нравится, такова правда. Но только при явлении света истинного раскрывается вся страшная тьма. И князь мира сего обличается, то есть делается явным, благодаря свету Царя Небесного. И Сыном Божий, который есть истина, разоблачается Отец лжи. И человека-убийца от начала разоблачается тем, который привечный, который стал человеком, чтобы предать себя на убиение. И вот среди этого ада, в котором мы живем, среди страшного растления мира грехом, когда нормой становится и убийство, и разврат, и когда присутствие человека-убийцы и отца лжи делается все более очевидным, среди этого разрушения душ человеческих, среди всех сатанистов, экстрасенсов, всех телемагов, среди разврата, которым наполняется наша земля, среди всего, что является мерзостью перед Богом, как говорит Писание, каждый должен увидеть, что среди всего этого присутствует и мой грех. И через этот грех вся тьма, которая есть в мире, лелеет надежду обрести полную власть над моей душой. И это страшно и непереносимо для человека, когда он узнает, что на самом деле никакая сила человеческая, никакая власть человеческая близко не сравнится с той силой, какой обладает дьявол. Как говорит преподобный Серафим Саровский, малейший из них одним коготком мог бы перевернуть всю вселенную, если бы Господь попустил ему. И он говорит о бесах, что они гнусны. И то же самое можно сказать о грехах. Они гнусны. Всякое прикосновение греха к душе или к телу есть прикосновение бесовское. И только Христом Богом побеждается сатана. Только Его светом разоблачаются Его козни и коварства. И будем поэтому помнить о том, какая война совершается сегодня в мире, и прежде всего видеть корень зла всего происходящего. Будем молить Господа, чтобы то, что дано было нам в эти святые дни великим покаянным канонам, ощущение греха как греха, если это было дано нам по благодати Божией, всегда у нас сохранялось. И будем к этому всегда стремиться, с тем, чтобы оказаться способными отвергнуть грех перед Богом, невзирая ни на какие другие оценки, которые существуют в мире и которые могут проникать даже в церковь. Дай Бог ощутить нам грех так, как хочет Бог и как открывают его нам святые слова великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Потому что только так мы можем сознательно противостоять растлевающей силе сегодняшнего мира, все более берущего власть над человеческими душами, все более мучительную власть, как говорят святые отцы, и все менее замечаемую. Дай Бог вернуться нам по благодати Христовой к первозданной чистоте и всегда хранить в нашей жизни, очищенное от всяких миражей и потемнений, видение добра и зла, как это открывалось первозданному человеку. Если мы будем так видеть зло, если нам так откроется добро Христово, то это значит, что среди нас и в нас будет присутствовать Господь и Его благодать. И это значит, что через нас будет действовать сам Бог. Великий пост – это время, когда Господь открывает любящим Его глубину своих слов. «Не бойся, малое стадо». Пусть нас всего там 2%, как они говорят. Как говорит святой Иоанн Златоуст обо всем совершающемся в мире. Когда все станет казаться абсолютно безнадежным, вспомним пример 12 апостолов, победивших весь языческий мир. «Не говори», — напоминает он, — «что их было всего только 12 человек, среди такого множества людей. Именно потому, что они поставлены среди такого множества людей, может явиться вся сила Господня среди тех, кто верен Господу, и кто может противостоять ей. Аминь».